как правильно вести себя, она отводила взгляд в сторону, стараясь не обращать внимания на улыбки и наглые подмигивания. Путешествие в Шрусбери принесло девушке большое разочарование. Ее романтическим мечтам не суждено было сбыться. Ей ни разу не удалось побыть вместе с Морганом, поскольку все гостиницы были переполнены. Приходилось спать в общей комнате вместе с другими путешествующими дамами или ютиться с Мали в крошечных комнатушках. По большим дорогам рыскали воры, а многие хозяева гостиниц находились в сговоре с разбойниками. После окончания долгих дней, проведенных в седле, отряд Моргана Нельса наконец добрался до городских ворот Шрусбери. На западе солнце медленно опускалось в воды реки, окружавшей город. Его лучи золотили каменные стены города и оставляли светлые дорожки на темной воде. Все ждали, когда их пропустят в город. Нужно было торопиться, ведь ворота запрут на ночь. Большое число людей по той же самой причине, похоже, стремилось покинуть город. В страшном шуме от грохота повозок, ржания лошадей и криков людей ничего невозможно было услышать. Толчия и громкие голоса испугали Мерина Изабель, и девушке с трудом удавалось удерживать его. Вскоре Изабель вместе с другими людьми прошла в ворота. Высокие дома с золоченными и красиво расписанными фасадами теснились вдоль извилистых людных улиц. Изабель с восторгом смотрела на роскошное здание, сожалея, что короткий зимний день уже подходил к концу, и многое не удастся увидеть. Мощеная улица, на которую они въехали, была широкой, но скоро с нее свернули в переулок, уходивший в гору. Здесь дома буквально смыкались один с другим. Их выступающие крыши почти не пропускали свет. Всадникам было трудно ехать. Они направлялись в гостиницу «Сокол». Морган заранее договорился с ее хозяином. Хорошо, что он позаботился об этом, поскольку многим пришлось ночевать под своими повозками или в конюшне с лошадьми. Изабель не ожидала, что в городе будет так людно. Должно быть, это был очень важный турнир, раз съехалось столько участников. Но ведь еще и Рождество приближалось, ожидалось много развлечений. Изабель не терпелась поскорее увидеть праздник. Но Морган предупредил ее, чтобы она не выходила без охраны, поскольку опасность может подстерегать там, где ее совсем не ждешь. Только одна неприятная мысль беспокоила девушку. Столько рыцарей съехалось со всей Англии, чтобы принять участие в этом турнире. И Лайонел тоже мог оказаться здесь. Их комната в Соколе оказалась на самом верху. На улицу выходило небольшое оконце, закрытое расписными ставнями. Громоздкая кровать занимала почти всю комнату. Изабель тщательно осмотрела постель и обрадовалась, не обнаружив там клопов. Через несколько минут доставили массивную ванну. Вспотевшие слуги тяжело дышали. За ними поднялись еще люди с ведрами горячей воды, полотенцами.